Прокатник 2, МСИ. Нашлась очередная причина заниматься чем угодно, лишь бы не заниматься рыбчиной. Еще нарисовалась она, и рэпчик тут же как-то отошел на задний план. Я чувствую все это сам как нехуй. Лучше бы как и раньше бегал на километры за чеком. Зеленым по черному 24 часа аптека. Повеляга на горизонте, слава богу, доехал. Вы же меня знаете. Мне только волю дай, потом фантазируйте, где меня найти. И я не собираюсь никуда валить, простите. Ни на Гаити, ни на Бали. Я не проживу без этого сити. Москау навсегда. Буфитов в корытах на репите. Бог все видит, могу это повторить. А мы тут двигаемся тихо-тихо, туда-сюда. Тоси-боси, белый квадрат палят погоны. Мы меняем колеса. На этот раз, надеюсь, пронесет, батя, пойми. Сынка на поворотах заносит. А я все по-прежнему на рэпе. Под потолок улетает дым, под ноги падает пепел. Я понятия не имею, кто тут the real champion. Ну хер с ним, похуй, пока что мы это терпим. Welcome, ёпта, я тебя обнял, родной. Имя произнести надо шепотом. Ты же знаешь, что мой дом, дом твой. Но когда все закончится, будет что потом? Я об этом много думаю. И да, может, я много дую, но я своих не предаю. Я не осуждаю близких строго из тех, кто еще в строю. Большинство меня там сольют. Надеюсь, ты это понял, я с вами не воюю. Я накуренный смеюсь громко вам в лицо. И может, лишний таз себе не вцеплю я. Зато мне по сей день респектую Садовое кольцо. Я Маугли, вырос в городе джунглей. Под босыми ногами раскаленные угли. Тут опасность на каждом углу. И многие звезды на небе давно потухли. Я эту клаку люблю. Здесь игра идет по-крупному. Плюс ко всему я верю в свою судьбу. И чувствую, что как никто нужен этому урбану. Я Маугли, вырос в городе джунглей. Под босыми ногами раскаленные угли. Тут опасность на каждом углу. И многие звезды на небе давно потухли. Я эту клаку люблю. Здесь игра идет по-крупному. Плюс ко всему я верю в свою судьбу. И чувствую, что как никто нужен этому урбану.